Глава вторая. Наваждение медленно, как все на свете, проходило, и Ксения все больше обнаруживала в себе самые неожиданные темные закоулки и провалы. Правда, в них она и сама не решалась как следует заглянуть. В них и нельзя было всмотреться до конца, до того они были бездонны и необъяснимы. Первоначальная игра все чаще оборачивалась обыденностью. Ее жизнь еще никогда не переплеталась с мужской сутью и мужской настойчивостью, с ее биологической животной обнаженностью, и она начинала ловить себя на том, что все больше попадает в зависимость, по сути дела, от случайного и малознакомого человека, и что ей даже нравится именно такой ход событий. И это начинало ее тревожить. Ей нравилось его молодое, сильное, жадное до бесстыдства тело, приводившее ее в выступление. Она любила его руки, губы, глаза, его бесшабашность и беззаботность, его непреодолимую тягу к бродяжничеству. Но после почти пятимесячного блуждания по Кавказу, сначала по Грузии, затем по Армении, и по побережью уже весеннего Каспия, она, проснувшись однажды словно от толчка в одном из рыбацких поселков уже под Астраханью, начала вспоминать все до мельчайших подробностей в их отношениях с самого начала и долго лежала с открытыми неподвижными глазами, прислушиваясь к его ровному и тихому дыханию рядом, ощущая спокойное тепло его тела. Вздохнув, она нащупала его руку и с удовольствием тихонько погладила. Он не проснулся. Где-то резко и тоскливо закричал верблюд. С моря дул сильный порывистый ветер, и стены дома гудели и, казалось, шевелились. Послышался недовольный мужской голос, и затем вновь остался один ветер. Она не испугалась. Не ужаснулась, она просто спросила себя, «Ну, а дальше что?» Она всегда отличалась самостоятельностью и не терпела никакого постороннего вмешательства в свою жизнь, но природа жизни оказалась сильнее рассудка и воли. Она понимала, что наступит время, и ей захочется вернуться к себе в Москву, захочется увидеть старую, преданную нянюшку, которая теперь сходит с ума, несмотря на ее короткие письма из разных мест, и поболтать с нею. Захочется даже увидеть незабвенного Рошель Задунайского. Но она также безошибочно знала, что все происходящее с ней — это некий необъяснимый фантастический вихрь, фантом, что так в нормальной жизни не бывает и не может быть, и что ей все это время потворствовали какие-то неизвестные ей силы. «Ничего случайного в жизни, тем более в государстве, никогда не было и не будет», — сказала она себе, продолжая нежно поглаживать плечо и руку молодецки спящего Сергея Романовича. «Одни сеют, пашут, другие строят, третьи грабят и убивают, четвертые ловят грабителей, пятые просто руководят». Шестые охраняют власть, придержащую, и границы государства. А еще есть армия, летают самолеты, есть больницы, сумасшедшие дома. И все это одно государство. И в нем не бывает случайного. Не может быть, чтобы меня не обнаружили и не разыскали за столько времени. А значит, нас кто-то незримый сопровождал и оберегал? Значит... За нами с самого начала следили, и ни разу никто не проявился, не окликнул, не мелькнул перед глазами даже случайно. А зачем? Почему? Ведь должна же быть причина. В человеческое милосердие с их стороны трудно поверить. И тогда проснулась и начало разрастаться острое чувство опасности, переходящее в безотчетный страх, леденящий рассудок. Сжимая грудь руками, она приподнялась, села, вскинула голову, прислушиваясь. Сильный неровный весенний ветер шел с моря откуда-то из неистощимых глубин Азии, из тех самых, которые еще никто не смог постичь и определить, осмыслить, из самого первобытного чрева человечества, и ее безрассудный страх только усилился, переходя в оцепенение. Некоторое время она не могла шевельнуться, тело одеревенело. Она знала, видела, ощущала, как со всех сторон приближаются смутные тени их преследователей. Они вырисовывались во мраке страха, сковывавшего волю и сознание, уверенно, с беспощадной откровенностью. Они были безлики и оттого казались еще беспощадней. И тогда она закричала. Правда, ей только показалось, что она закричала, но и этого было достаточно. Ее страх приобрел реальную основу, пробудив все ее силы, и она, стараясь окончательно прийти в себя, еще немного помедлила, затем встала на колени, склонилась к Сергею Романовичу, взяла его за плечи и сильно встряхнула. «Вставай!» — потребовала она пропадающим шепотом. «Вставай скорей! Они уже близко! Совсем рядом. Я их уже слышу». Он перестал дышать и быстро сел, схватил ее руки, сжал их. «Что с тобой? Приснилось страшное? Тебе необходимо скрыться», — потребовала она. «Теперь я все поняла. Ах, какое безрассудство, какое безумие! Я не хочу, чтобы они тебя убили. Немедленно собирайся и уходи. Скройся. Я не вынесу такой жертвы, Боже мой, какое безумие!» Еще ничего не понимая, не соображая, он попытался остановить ее руки, завладел ими, прижал к себе, несколько раз поцеловал, но странная тревога начинала сочиться и в нем. Ксения продолжала несвязно и горячечно шептать о своем предчувствии, о своих неожиданных прозрениях и мыслях, и ее лихорадочный страх понемногу начинал развеивать сладкий дурман, уже много месяцев окутывающий и убаюкивающий и его сознание. Сергей Романович насторожился и тоже стал прислушиваться к порывам ветра, и ему уже начинали чудиться какие-то звуки и голоса, и даже вздохи, и крадущиеся шаги. В полузадернутое шторы окно прорывались неясные, неровные отсветы, точно где-то что-то горело. Но затем он возмутился, он прижал к себе Ксению, поцеловал, рассмеялся. «Сгинь, сгинь, нечистая сила!» — весело и звонко потребовал он, стараясь успокоить и ободрить перепуганную женщину, которая становилась ему все дороже и ближе, но ничего не добился, а лишь усилил разливавшиеся вокруг волны тревоги и неуверенности. Ксения стиснула его светлевшее в неровном мраке лицо узкими горячими ладонями. Боже мой, Сережа!» — прошептала она, и в ее голосе послышалось отчаяние. Она приблизила глаза почти вплотную к его лицу, и он ощутил ее необъяснимый, почти животный, а скорее мистический страх. Она вся дрожала, зрачки расширились, и глаза оказались огромными провалами. Их безмолвная борьба продолжалась недолго. «Пусти меня!» — попросила она в следующую минуту, слегка оттолкнула его, и ощупью стала одеваться. Он откинулся навзничь и остался лежать. Такого в их отношениях еще не случалось, и он ничего не мог понять. Вслепую отыскав сигарету, он закурил. Тревога в нем усиливалась, и тогда он, от природы по-звериному чуткий человек, впечатлительный, мгновенно реагирующий на малейшее изменение в отношении себя со стороны окружающего мира, притих. Что-то случилось. Надвигалось что-то нехорошее. Он это тоже понял и ощутил глубинной, темной сутью своей природы, не поддающийся объяснению и логике. Опять не кстати вспомнился отец Арсений и его нелепое пророчество. Женщина, как всегда, оказывалась права, и близился судный час. «За что? За какие такие грехи?» — тут же спросил он себя, но прежняя уверенность и беспечность не вернулись, и он, затушив сигарету, вскочил. «Ксюша!» — позвал он, и она подошла и села рядом, а он, обняв ее за плечи, замер. Она была уже не здесь, где-то далеко, и ее нельзя было вернуть. Он неслышно вздохнул. Он уже знал, что так с женщинами бывает. Находясь рядом, они в то же время обладают способностью как бы растворяться, становиться чужими, невидимыми. Так что и эта райская птица, — сказал он себе, — вероятно, одна из самых диковинных на его пути, тоже исчерпала свой срок и ее потянуло в новые дали. «Я знаю, о чем ты думаешь сейчас», — внезапно заставив его внутренне поежиться, сказала она. «Это все неправда. Просто твое распаленное больное воображение, Сережа. Мы должны сейчас быть жестокими друг к другу, или же мы оба погибнем. Нас изведут. Убьют. Такого дорогого человека, как ты, Сереженька, у меня еще не было и уже больше не будет. Я не смогу жить, если с тобой... Нет, молчи. Нам необходимо немедленно расстаться. У нас не осталось времени. Прошу тебя, Сережа, ты можешь выполнить только одну мою просьбу. Молча, без объяснений, а? Сереж. Хорошо. Не надо ни о чем больше. Я уже ухожу, не беспокойся. Ты же знаешь, мне нечего собираться. Все мое всегда со мной. А ты? У нас почти не осталось денег. Их не хватит даже на один билет до Москвы. Я думал... Сережа, дорогой мой, как же я тебе благодарна. Обо мне не беспокойся. На мое колечко хозяйка вчера бросала весьма выразительные взоры. Представляешь, даже в лице слегка переменилась. Помнишь, приносила нам вино и виноград? Здесь дело, как говорил классик, в шляпе, Сережа. Мне не хотелось бы. Кольцо очень красивое и дорогое. А, плевать. Есть в жизни вещи дороже. Тут Ксения кинулась ему на грудь, разрыдалась, затем запрокинула заплаканное, залитое слезами лицо, и Сергей Романович, к своим 30 годам прошедший и верхние этажи, и темные подвалы жизни, привыкший к ее жестокости, почувствовал подступавшее ожесточение. «Не надо, Ксюша, ты меня не хорони», — попросил он, целуя ее мокрое лицо. «Я живучий, мы еще встретимся. А теперь убей меня, Бог, я хочу попрощаться с тобой по-настоящему. Зря ты одевалась». «Сережа, Сережа, ты же обещал! Сережа!» У нее не было сил сопротивляться, да она и не хотела. Ветреный, ненасытный рассвет рвался с моря, бросавшего на берег вал за валом. Ветер достиг сумасшедшей силы, и прочный каменный дом, казалось, вздрагивал и охал. Крыша грохотала, и порывы ветра каким-то образом проникали сквозь прочные стены и гуляли по комнате. Ксения обхватила его крутую шею, прижимаясь к нему все сильнее, и провалилась в резкую слепящую тишину. Она подумала, что уже умерла, и даже как-то обрадовалась этой мысли. Теперь ни о чем не нужно было беспокоиться, теперь ей абсолютно ничего не нужно, и даже сам Рошель Задунайский ей теперь не страшен. Она освободилась сразу от всех своих забот и обязанностей, и в то же время она почувствовала свое полное одиночество и заставила себя открыть глаза и приподняться. Никого рядом больше не было. Помедлив от растерянности, она истово несколько раз перекрестилась.